центре из нее торчал здоровенный разлапистый цветок с ярко-желтыми фиолетовых пятнах листьями. И между ними дрожал на ветерке большой радужный пузырь. «Мать моя, природа, аномалия!» – пробормотал Калуга, приглядываясь. «Что там внутри? Смотри, вроде зародыш какой-то!» «Лягуха?» – предположил я, отстегивая от ремня сумку. «Типа того! Только мне кажется, что у нее на спине крылья, такие перепончатые, как у летучей мыши, но зеленые и слизистые. Хотя они прижаты к спине, не разберешь. Блин, я не видел раньше такого мутанта. И не пойму я, этот цветок его заглотнул или он его как бы порождает?» «Не знаю. Я раскрыл сумку. Так. Давай-ка спиной к этой хреновине не поворачиваться, но и не отвлекаться на нее. Я хочу примерно подсчитать, сколько хабаров в сумке. Поможешь?» «Я спец по бухгалтерии», – осклабился он. «Давай сюда свой хабар и не мешай. Сейчас дядя Калуга даст урок полевой математики». Он быстро разложил содержимое по четырем кучкам. Монеты, золотые слитки, серебряные и, самое маленькое, платиновые. Потом стал перекладывать их, шевеля губами. Я часто поглядывал на цветок с мутантом внутри радужного шара. Сначала казалось, что он совсем как мыльный пузырь, тонкий и легкий. Но потом стало ясно, что все же потолще, да и мутнее. Пузырь будто состоял из клейкой слюды, который цветок сначала выдал у себя изнутри, а потом его вещество застыло. Тварь внутри слабо раздувалась и опадала, то есть дышала. Но больше никаких движений видно не было. А ведь я тоже не слышал раньше про таких гадов. Выходит, эволюционирует аномальная природа. Развивается. Последний брусок золота полетел обратно в сумку. И Калуга, зажмурившись, стал сосредоточенно загибать пальцы. Пока он считал, я подумал о том, что место это хоть и расположено недалеко от чума, но вполне уединенное. Раз до сих пор никто не увидел цветка и не скосил его выстрелами. К тому же лужа-то неглубокая. Можно просто дойти до центра, если в сапогах, даже не замочив ноги, и порубать растение ножом вместе с тварью в пузыре. Но раз она целая, значит, тут давно никто не бывал. Хотя сейчас, неподалеку, торчит видный издалека грузовик, и подъехавший палач с выдрой запросто могут сунуться к этому озерцу, чтобы проверить, не прячемся ли мы здесь. А если Калуга прав в своих предположениях, и палач действительно как-то чует меня. Мне вспомнился рассказ из одной книги про рыбу под названием акула, которая в воде чует кровь жертвы чуть ли не за несколько километров. Катя говорила, что палач имеет привычку долго бродить по лесу. Кто знает, как тот изменил рыжего краевца. Может, он теперь действительно может меня унюхать, будто волк убегающего оленя или охотничий пес затравленную дичь. Только я не затравленный и не дичь. Но схватиться тут с палачом в мои планы не входит. А особенно, когда травник так близко. Глаза Калуги раскрылись, и он вынес свой вердикт. 37 тысяч, брат. Просто немеренное горище. Хотя цену платины я на глазок прикинул. Это ж редкая штука. Правда, ее у тебя и немного. В разных местах цены разные, да и курс рублей голди, бывает, колеблется. В общем, от 35 до 40, так будет точнее. А Лютику, говоришь, тыщенку подкинул? Мы посмотрели в сторону холма, чья увенчанная башня вершина маячила вдалеке. Он получил 1000, подтвердил я, но тебе дам больше. Хочешь, так сказать, убедить меня практически, что не в деньгах счастье? Вроде того. Без тебя я бы эту сумку, набитую счастьем, вряд ли заполучил. Сколько тебе надо? Так, чтобы не чувствовать себя несчастливым. Не знаю я. Развел он руками. Дай мне на расходы пару косарей, чтоб в кармане что-то было, чтоб я чувствовал себя высокодуховным, наполненным смыслом чуваком. А так, да стоит ли их вообще сейчас делить, эти деньги? Мы пока вместе движемся, пусть они будут у тебя. Дальше посмотрим. Я, понимаешь, решил, что мне твой травник тоже нужен. Покосившись на пышущее здоровьем щекастое лицо, я спросил. Тебе он зачем? Да вот. Калуга смущенно почесал нос. «Я ж все не оставляю идеи найти главный артефакт. Вот уверен, есть он. Только называл я его неправильно. Слишком как бы примитивно. Поэтому все время казалось, что это какие-то выдумки, детские игрушки. На самом же деле его нужно назвать так – универсальный артефакт. Я даже слово придумал – универсал, объединяющий в себе свойства различных артов. И вот я теперь думаю, что травник может что-то на этот счет знать. А? Как думаешь? Он же именно по таким делам, спец». «Травник больше по травам, как ты понимаешь», – заметил я, протягивая ему несколько золотых брусков и монеты. «По аномальным растениям. Но и в артах он тоже хорошо сечет. Причем в редких, в которых больше почти никто не врубается». «Ну вот, как думаешь, может он знать про универсал?» «Без понятия, Калуга. Но думаю, что если кто-то про такое и знает, так это травник». «Вот!» – удовлетворенно протянул он. «Значит, нам точно по пути. Ну и потом. Я как с тобой сталкиваюсь, так в такие заварухи попадаю, в такие приключения. По душе мне это». «По душе?» – удивился я, застегивая сумку. «Калуга, в наше время люди все больше о тишине мечтают, о спокойствии, безопасности. А ты за приключениями охотишься». «Ну а чего? А вот такой я». Он стал рассовывать хабар по карманам. «Тишина – это для покойников. В могиле тихо. А я пока живой. Люблю, когда шумно, опасно и весело». «Когда опасно, редко бывает весело. Чаще грустно. Так, сюда идут». Мы вскочили. Услышав шелест, подняли оружие. «Спокойно. Я это». Донеслось из зарослей, и вскоре на берег вышел наемник. Сплюнул в воду жвачку и вытаращился в сторону цветка с крылатой лягушкой, заключенной в пузыре. «Мля, это чего?» «Мутант Вестима», — пояснил Калуга. «Но что у тебя?» «Плохо». Буркнул Лютик и поковырялся ногтем в зубах. «Очень». «Что такое? Говори! Не тяни нервы из души!» «У меня смола закончилась. Че жевать?» «Тьфу!» — сказал я. «Лютик, говори по делу. Что возле чума?» «Так это ж проблема», — возразил он сумрачно. «Мне без смолы хреново». Калуга покивал. «Это, малой, значит, что у тебя наркоманская зависимость. А ты в ответ скажи наркотикам «иногда». Повремени, то есть чуток потерпи. В чуме для тебя раздобудем сладенького. А сейчас сюда палач жмет на всех своих выкладных парах. Так что быстро рассказывай». «Цистерны укатили», — сказал наемник. «Перед воротами пусто. А к тому горбу во рву, про который вы говорили, сейчас не подступиться». «Со стены заметят», — уточнил я. 100%, командир. Там патрули так и шастают». «Это из-за потасовки с краевцами», — заметил Калуга. «Выходит, чтобы пробраться в чум, нужно ждать темноты». Я возразил. «Нет, так не годится. Палач с выдрой вот-вот подъедут, я уверен. Еще несколько минут и услышим их байк». «Их двое, брат. Что ж мы, трое тертых чувачел, не справимся с двумя?» «Скорее всего, справимся. А потом с нами справятся набежавшие с холма чумовые». Калуга выкатил глаза, тряхнул щеками, будто пес брылями, и сказал. «А, лес в душу. Точно. Стрельбу услышат в чуме и вышлет сюда боевую группу. У них наверняка за воротами на подхвате сидят люди, на случай каких-то эксцессов снаружи. Краевцев опасаются». «И поэтому нам надо попасть в чум до того, как палач с выдрой попадут сюда», – заключил я. «Палач-то тихориться не станет, как мы. Не такой он человек. Полезет на нас шумом, с грохотом». «Если он вообще человек. И, кстати, он и в чум за нами может полезть, нет?» «Может. Но вообще-то он приметный мужик. И чумовые наверняка давно срисовали, что на стороне края есть такая персона. Кто его через ворота пустит?» «Понятно, что через ворота ему ходу нет. Но они с выдрой могут дождаться темноты и попробовать через стену». «Могут. Они все могут. Только палач не стелс-разведчик. Ты его видел. Он скорее танк. И с учетом того, что сейчас чумовые пустили на стену больше патрулей, у него вряд ли получится забраться в город таким способом. Хотя все возможно. Но тогда вывод понятен. Калуга бодро вскочил, забросил автомат на плечо. Прячемся в городище, ищем травника. А палач пусть снаружи рыскает. Малой, говоришь, цистерны укатили? А внутрь как, пускают теперь? Телега туда заехала, когда смотрел. Наемник тоже выпрямился. Потом еще двое вышли, а трое зашли. Бродяги какие-то с рюкзаками. Значит, и нас пустят, сказал я. Имейте в виду, мы обычные бродяги, старатели. Собираем арты. В чум пришли отдохнуть от долгой дороги, переночевать, напиться. Все поняли? На воротах, если возникнут вопросы, играем такую роль. У меня есть одно подозрение, где может быть травник. Любопытное такое место. Вот в него и наведаемся первым делом. «Так пошли быстрее!» – заключил Калуга. «Вечереть начало!»